Но тогда у меня будет вопрос. Голос следователя стал сухим и неприятным. Вы когда закончите дурака валять, а? Вы когда начнете нормально работать? Мы тут с вами 3 часа совещались, так из них 2 выясняли, кто из вас чего не сделал и почему. Вы думаете, я лопух старый и ничего не вижу? Думаете, я вашему начальству до сих пор на вас бочку не накатил, потому что считаю вас ударниками коммунистического труда? Нет, ребятки, не считаю я вас ударниками. Мне просто жалко вас. Не хочу портить ваши отношения с вашим же руководством. Вот ты, Ваня, — обратился он к мрачному насупленному Хвыле. Всего месяц, как из другого округа, перевелся. Тебя новое твое начальство совсем не знает. Не хочу тебе репутацию портить. «Ты, Витенька», — он ткнул пальцем в Рыжковского, — «вообще салага еще. Только-только из милицейской академии на землю пришел. Опять же, жалко твое личное дело поганить, потому как опыта у тебя с Гулькин нос. Да и у Настюхи с Сережей новый начальник. Жалею я вас, Обормотов, вот и молчу, а не надо бы». «А откуда вы знаете?» — не справился с удивлением Витя Рыжковский. «А я, сынок, всегда все знаю про людей, с которыми работаю». «Ну что, по домам?» Все стали подниматься и прятать в сумки и карманы блокноты. И в этот момент зазвонил телефон. Давыдов снял трубку и, нахмурившись, слушал собеседника. Настя уже успела застегнуть куртку и сверху замотать вокруг шеи длинный шарф, когда следователь произнес. «Ну ладно, давай приезжай. Я в кафе буду за углом. Знаешь? Ага. Вон там меня и найдешь. А то я с утра не жравши. Потом, если надо будет, вернемся». «Скажешь мне все под протокол». Он положил трубку и, поймав вопросительный взгляд Насти, проворчал. Седов оклемался. Какая-то срочная информация у него, придется подождать. «Всем?» — безнадежно спросил Иван Хвыля. Во время совещания он то и дело посматривал на часы и нетерпеливо ерзал. Было видно, что неторопливое многословие следователя его раздражает. У него дела, он спешит, а тут... «Всем?» Зловредно припечатал Давыдов, вперив в оперативника особенный взгляд. Настя не смогла сдержать улыбку. Она знала Давыдова давно и прекрасно понимала, что Хвыля он, конечно, отпустит. Но не сейчас, а минут через 5. Пусть парень понервничает, позлится. Так и случилось. Они вышли из здания городской прокуратуры, дошли до кафе за углом, и уже перед самым входом следователь остановился и внимательно оглядел свою свиту. — Ладно, — милостиво проговорил он, — ты, Ваня, иди. И ты, Витя, тоже свободен. А вы, — он ткнул пальцем в Настю и Зарубина, — со мной останетесь, будете Седова ждать. — Минуй нас, пуще всех печалей, — едва слышно пробормотал Сергей, толкая тяжелую дверь и пропуская Настю вперед. — Ага, только пока непонятно. «Это проявление барского гнева или барской любви?» — шепотом отозвалась она. Давыдова здесь знали. Это стало понятно с первых же секунд. Народу в кафе было много, что и неудивительно для субботнего вечера, но их тут же провели за каким-то чудом оставшийся свободным столик у окна. Следователь действительно был голоден. Он заказал суп и фирменное блюдо из судака. Зарубин, не страдавший плохим аппетитом, попросил принести свиную отбивную. Настя же ограничилась одним салатом, который оказался гигантской порцией свежей зелени с редкими вкраплениями мелко нарезанных овощей. Есть не хотелось. Полученную от следователя выволочку она считала более чем справедливой и в очередной раз взялась за решение, набившее оскомину задачки — уходить с оперативной работы или оставаться. Если уйти, то что о ней подумает Большаков? Он с таким трудом пробил ее новое назначение, повысил ее в должности. Он так искренне просил ее остаться и спрашивал, что ему нужно сделать, чтобы она не уходила. Она ответила. Он выполнил ее условия, и как после этого уйти? Как она будет выглядеть в его глазах? А если остаться и все время думать о том, что силы уже не те... что мозг работает не так быстро и четко, как раньше, и постоянно ловить себя на том, что не доделала, не додумала, совершила очередную ошибку и ощущать на себе косые взгляды, и прятаться от этих взглядов, понимая, что она занимает чужое место, на которое можно было бы взять кого-то помоложе, посовременнее, пошустрее. А если все-таки уйти потом и рыдать ночами в подушку, тоскуя по любимой работе, и отравлять жизнь не только мужу, но и себе самой. Свежая зелень казалась кисловато-безвкусной, как смоченная уксусом бумага, но Настя мужественно жевала, стараясь, чтоб лицо выглядело прилично. — Ох, охонюшки, куда мы катимся? — монотонно причитал Федор Иванович, ловко расправляясь с обильной трапезой. — Но вы посмотрите на этих мальцов, на Ванюшку с Витюшкой. Чему их учили? О чем они думают? Собирать информацию — это они ловки, спору нет. А человек-то? Где человек? Неужели им не объяснили, что в деле раскрытия преступления не информация самое главное, а человек? От человека надо плясать, от характера его, от строя мысли, от нервной системы. Они, эво, насколько бумажек мне насобирали. Фамилий, что твой телефонный справочник, за год не обзвонишь. А что мы про Канунникова этого узнали? Да ничего. Перечень его одноклассников, однокурсников, товарищей по работе, с которыми он на строительстве работал. Соседей по дому, да, по двору, что ли. Ну и что? —